Глава 25. Тот же день, спустя 10 часов. «Будешь кофе?» — спрашиваю я в попытке докричаться до мужчины. «Да, принесешь в кабинет?» «Конечно». Антон на пару мгновений оторвался от экрана ноутбука и мило улыбнулся, показывая смешные ямочки на щеках. «Впервые их вижу, но выглядят они очень красиво, как у ребенка. А я любуюсь ими, пока босс снова не превращается в крупного бизнесмена и не решает дела за компьютером. Скандалы, интриги, расследования — именно так называю это выражение лица, когда Антошка пытается решить, что же делать с крысой. А главное, кто она? Но я верю, что он справится. Раньше всегда решал дела, как подобает, и этот случай не исключение. Я в него верю. Прихожу в себя только в тот момент, когда из кухни удаляется привлекательная фигура шефа, а кофемашина давно приготовила напиток. Этот день вообще пролетел как-то незаметно, слишком быстро, что ли. Мы хорошо провели время с Антошкой, повалялись в ванной, поиграли друг с другом, потом банально посмотрели кино на большом экране в гостиной. И так прошло 2 часа, пока боссу не позвонили и не попросили решить пару вопросов. Теперь мы перенесли работу из офиса домой. Я снова стала прилежной секретаршей, которой нужно то распечатать, то что-то подать, то помочь разобраться с бумагами, но с одним исключением. Теперь, когда мы встречаемся взглядами, Антон позволяет себе немного отвлечься, чтобы подарить сладкий поцелуй. И я жду этого момента каждый раз, когда приближаюсь к нему. Дурой себя чувствую, честное слово. Ну, как обычная девчонка, которая недавно практически потрахалась с боссом, теперь ждет, когда тот просто поцелует? Что за бред гребаных романтиков? На эти вопросы я не могла найти ответ, а когда чувствовала, что вот-вот подошла к истине, меня отвлекал голос начальника. «Спасибо», — благодарит Антон, когда я ставлю рядом с ним чашку кофе. «Я сегодня допоздна буду. Если устала, можешь лечь спать». «Хорошо». «Светик», — окликает босс, когда я собираюсь уйти. — Спасибо, что ты есть. — Мамочки, за что спасибо? За мое существование? За то, что я появилась в его жизни? Серьезно? И его этот взгляд? Такой светлый, искренний. Антон совсем не похож на того грозного босса, которого постоянно видела на работе. И эти расслабленные брови, и эти губы, расплывающиеся в легкой улыбке. Те, в которые хочется впиться и не отпускать ни за что в жизни. Но в этот раз он не целует меня. Тут же переключается на входящее сообщение. Только теперь я не жду от него первого шага, а сама подхожу, чтобы поцеловать такие мягкие и родные губы. Недолго, всего пару движений языком и губами, зато теперь мой мужчина может спокойно работать, а я полностью удовлетворенная выхожу из кабинета. И... сука, только не это. Нет, дело не в клёпе, который носилась по гостиной с новой игрушкой, которую мы предусмотрительно купили недавно с Антоном, чтобы кошка не трогала дорогие вещи. Дело во мне. Потому что я, кажется, влюбилась. Я влюбилась в своего шефа. В этого сексуального, невозможно красивого, но очень хитрого и наглого босса. Чёрт, чёрт, чёрт! Это проблема. Это большая, мать его, проблема. Мне нельзя в него влюбляться. Нельзя просто так западать на мужика, который купил тебя на месяц, а потом вернет обратно в магазин, словно ничего не случилось. Нет, такое не могло произойти. Я должна была выполнять все его прихоти, обслуживать по премиум-классу, а потом забыть об этом недоразумении и радоваться, что мама выжила. Да какой угодно сценарий подошел бы, только не влюбленность. Нет. Я ведь совсем ему не нравлюсь, только внешне. Да, мы побаловались немного, возможно. Потом потрахаемся и доставим друг другу удовольствие. Только он не возьмет меня замуж, а я не нарожаю детей. Мы живем в реальном мире, а не в сказке. Надо остановить этот процесс. Немедленно. Вот сейчас пойду, полазаю по каким-нибудь приложениям знакомств. Пообщаюсь с другими мужиками и забуду о боссе. Наверное. С большой вероятностью. Или нет? Нужно попытаться, Светик. Вперед из песни. Попробуй все варианты, прежде чем безнадежно сдаться в лапы этого красавчика. Только мои попытки провалились к чертям собачьим. В унитаз смылись, канули в лету. Да как хотите называйте. Лежа в своей комнате, листаю анкеты парней, как скучный журнал. У одного глаза не те, у другого морда лица настолько тухлая, будто таракана в супе увидел. У третьего вообще кирпич. У третьего вообще кирпич. Все не то. Не те лица, не те мышцы, не тот взгляд. Где те светлые глаза цвета чистейшего летнего неба? Где тонкие, но красиво очерченные губы, которые так умело целуют? Где? Они есть только у одного человека, у которого нет аналогов, подсказывает разум. Мяу. Клёпа бесшумно залезла на кровать и улеглась возле меня. «Мы попали, красавица!» «Мяу-мяу!» Кошка трется о мое плечо, периодически глядя на меня теми самыми небесными глазами. Такими же, как у Антона, проникновенно, будто понимает без слов. Говорят, кошки — друзья души. Наверное, те умники оказались правы. Мои мысли внезапно прерывают входящее сообщение от буферов. Прям совсем внезапное. Потому что общались мы с ней давно, созванивались иногда чисто из вежливости, но не более, а тут такое. «Эй, ты, женщина большого босса, не забыла кое-кого очень важного поздравить с днем рождения?» «Блин, а у буферов сегодня и правда день рождения. Юбилей, 25 лет. Как же я могла забыть?» «Прости, с днем рождения, чтобы твои сиськи росли с такой же скоростью, как курс доллара». Отсыпая поздравления в ее стиле. «Издеваешься? Хоть бы зашла, поздоровалась, а то засиделась со своим самцом. Не помню, откуда девчонки узнали о моем романе с Антоном, но каждая из них, с кем удавалось списаться в социальных сетях, не упускала случая напомнить, как я охмурила единственного самца в клубе. Того самого, в которого влюбляюсь и кому не могу найти немедленную замену. Лида, похоже, я влипла». «Что случилось?» Буфера тут же отбросила шуточки в сторону и перешла к делу, как всегда. «Я совершила поступок, о котором жалею». «Какой?» «Один человек заплатил мне за услугу, а теперь я не знаю, что делать. Все так запуталось». «Сейчас номер станцую и позвоню», — моментально ответила Лида. «Надо было, наверное, Лариске написать. Вдруг она знает, что делать в этом случае». Все-таки она больше осведомлена о наших отношениях с Антоном. Но Лида оказалась сговорчивее и быстрее. Не успела я даже сообщение рыжей соседке отправить, как та сразу же набрала мой номер. «Ну что? Рассказывай», — тут же перешла к делу девушка. И тут я понимаю, что плачу. Слезы по одной стекают по щекам, а я не в силах ничего рассказать бывшей коллеге. Совсем. В горле застрял ком, который невозможно ни выплеснуть наружу, ни проглотить. Докатилась. Сильная Светлана Новикова теперь льет слезы из-за какой-то влюбленности. Из-за мужчины, который наверняка откажется от нее по истечении срока договора. Выкинет из своей жизни. Да и из компании тоже. Зачем ему девушка-давалка на рабочем месте? Зачем ему я? «Лида», — мямлю высоким заплаканным голосом. «Кажется, я влюбилась».